Глава 13. Кто б не явился в этот храм, достоин сожаления, когда, смирясь, не склонит там пред Господом колени. Бёрнс. Эпиграмма на посещение Инверери. Итак, оставшись в потемках и очутившись в довольно неопределенном положении, капитан Дальгетти со всеми возможными предосторожностями начал спускаться вниз, надеясь в конце лестницы найти место, где можно было бы отдохнуть. Но, несмотря на всю свою осмотрительность, он все-таки оступился и последние 4-5 ступеней миновал столь стремительно, что едва удержался на ногах. А в конце лестницы он споткнулся о какой-то мягкий тюк, который при этом пошевелился и застонал, отчего капитан окончательно потерял равновесие. Сделав еще несколько неверных шагов, он упал на четвереньки на каменный пол сырого подземелья. Придя в себя, капитан Дальгетти прежде всего пожелал узнать, на кого он наткнулся. «Еще месяц тому назад это был человек», — отвечал глухой надтреснутый голос. «А кто же он теперь?» — спросил Дальгетти. «Если считает приличным, свернувшись в клубок, укладываться на последние ступеньки лестницы, так что благородный воин, попавший в беду, рискует разбить себе нос по его милости». «Кто он теперь?» — отвечал тот же голос. «Теперь он жалкий ствол, у которого одну за другой обрубили все ветви, и которому все равно, когда его самого вырвут с корнем и расколют на поленье для печки». «Друг мой», — сказал Дальгетти, — «мне жаль тебя, но пациенция, терпение, как говорят испанцы. Однако, если бы ты не лежал здесь бревном, как ты себя величаешь, я не ободрал бы себе кожу на руках и коленях». «Ты воин», — отвечал ему друг по несчастью, — «а жалуешься на ушибы, о которых мальчишка не стал бы тужить». «Воин?» — повторил капитан. «А как ты узнал в этой чертовой темноте, что я воин?» «Я слышал звон твоих доспехов, когда ты падал», — отвечал узник, — «а теперь вижу, как они блестят. Когда ты насидишься в темноте так долго, как я, глаза твои привыкнут различать самую маленькую ящерицу, ползающую на полу». «Лучше бы уж черт их выколол», — воскликнул Дальгетти. «Коли на то пошло, я предпочел бы веревку на шею, краткую солдатскую молитву и прыжок с лестницы. Однако скажи мне, собрат по несчастью, каков здесь провиант, чем тебя тут кормят?» «Хлеб да вода один раз в день», — отвечал голос. «Сделай милость, дружище, дай мне отведать твоего хлеба», — сказал Дальгетти. «Надеюсь, мы будем добрыми друзьями, сидя вместе в этой отвратительной дыре». «Хлеб и кувшин с водой там, в углу», — отвечал узник, — «направо, в двух шагах от тебя. Возьми и ешь на здоровье, мне земная пища уже не нужна». Не дожидаясь вторичного приглашения, Дальгетти ощупью нашел провизию и принялся жевать черствую овсяную лепешку с не меньшим аппетитом, чем, как нам известно, он уплетал самые изысканные блюда. «Этот хлеб», — бормотал он с набитым ртом, — «не слишком вкусен. Впрочем, он лишь немногим хуже того, который мы ели во время знаменитой осады Вербена, когда доблестный Густав Адольф расстроил все замыслы старого Тилли, этого грозного закаленного в боях старца, прогнавшего с поля сражения двух королей, а именно Фердинанда Богемского и Христиана Датского. А что касается воды, то хоть она и не отличается свежестью, я все же выпью за твое быстрейшее освобождение, дружище, не забывая и о своем собственном. И искренне сожалею о том, что это не рейнское вино или не пенистое любекское пиво, что более пристало бы для подобного тоста».